Глава 3. Бытие. На другой день в 2 часа заведующий Курежем высокомерно подписал акт о передаче власти и о снятии всего персонала, сел на извозчика и уехал. Глядя на его удаляющийся затылок, я позавидовал лучезарной удаче этого человека. Он сейчас свободен, как воробей. Никто вдогонку ему даже камнем не бросил. Завтра он приступит к работе на новом месте. А если кто-нибудь попытается отравить его, то будет подлежать уголовной ответственности, как за умышление на жизнь человека. За его спиной я вижу белоснежные крылья безответственности, позволяющие человеку грациозно парить над миром и безнаказанно действовать голосовыми связками, которые по трагическому недосмотру мироздания в стандартном порядке вставляются в каждую глотку. Такие крылья есть у всякого. Будущая наука о человеке докажет, что чувство ответственности – явление не социального порядка, а биологического. Если у вас не выросли вышеуказанные крылья, вы тяжело передвигаетесь между курежскими персонажами, и у вас сосет под ложечкой. У меня нет таких крыльев, поэтому я тяжело передвигаюсь между земными персонажами Курежа, и у меня сосет под ложечкой. Ванька Шалопутин освещен майским солнцем. Он сверкает, как бриллиант, смущением и улыбкой. Вместе с ним хочет сверкать медный колокол, приделанный к соборной стене. Но колокол старый грязен. Он способен только тускло гримасничать над Ванькиной головой. И кроме того, он расколот. И как ни старается Ванька, ничего, кроме старческого надрывного кашля, нельзя извлечь из него. Этот медный кашель служит сигналом, созывающим курежан на общее собрание. Неприятное, тяжело круглое, сосущее чувство ответственности по природе своей неразумно. Оно придирается к каждому пустяку, оно пронырливо старается залезть в самую мелкую щель, и там сидит и дрожит от злости и беспокойства. Пока звонит Шалопутин, это чувство почему-то привязывается к колоколу. Нельзя же допустить, чтобы эти безобразные звуки раздавались над колонией. Как это могли мы забыть взять с собою одну трубу? Во всяком случае, сегодня уже нужно повесить здесь какой-нибудь более приятный звонок. А где его взять? Возле меня стоит Витька Горьковский и внимательно изучает мое лицо. Он переводит взгляд на колокольню монастырских ворот, зрачки его глаз вдруг темнеют и расширяются, дюжина чертенят озабоченно выглядывает оттуда. Витька неслышно хохочет, задирая голову, чуточку краснеет и говорит хрипло: «Сейчас это организуем, честное слово». Он спешит к колокольне и по дороге устраивает летучее совещание с Волоховым. Они принадлежат оба к тем несчастным людям, у которых сосет под ложечкой и которым не дано по-воробьиному порхать над миром. А Ванька уже второй раз заставляет кашлять старый колокол и смеется: «Не понимают они, что ли? Звоню, звоню, хоть бы тебе что!» Клуб — это бывшая теплая церковь. Высокие окна с решетками, пыль и 2 утермарковские печки. В алтарном полукружии на дырявом помосте анемичный столик. Китайская мудрость, утверждающая, что лучше сидеть, чем стоять, очевидно, в Куреже не пользуется признанием. Сесть в клубе не на чем. Курежане, впрочем, и не собираются усаживаться. Иногда в дверь заглянет всклокоченная голова и немедленно скроется. По двору бродят стайки в 3-4 человека и томятся в ожидании не общего собрания, а обеда, который благодаря междоусобному времени сегодня будет поздно. Но это все плебс. Истинные двигатели курежской цивилизации где-то скрываются. Воспитателей нет. Я теперь уже знаю, в чем дело. Ночью нам не очень сладко спалось на твердых столах пионерской комнаты, и хлопцы рассказывали мне захватывающие истории из курежского быта. 40 воспитателей имели в колонии 40 комнат. 1,5 года назад они победоносно наполнили эти комнаты разными предметами культуры, вязаными скатертями и атаманками уездного образца. Были у них и другие ценности, более, так сказать, портативные, приспособленные к переходу от одного владельца к другому, без утомительных формальностей и транспортных ухищрений. Именно эти ценности начали переходить во владение курежских воспитанников наиболее простым способом, известным еще в Древнем Риме, под именем кражи со взломом. Эта классическая форма приобретения настолько распространилась в Куреже, что воспитатели один за другим поспешили перетащить в город последние предметы культуры, и в их квартирах осталась меблировка чрезвычайно скромная, если вообще можно считать мебелью номер извести, распластанный на полу и служивший педагогом постелью во время дежурств. Но так как воспитатели Куреже приобрели навык дрожать не только за свое имущество, но и за свою жизнь, и вообще за целость личности, то в непродолжительном времени 40 воспитательских комнат приобрели характер боевых бастионов, в стенах которых педагогический персонал честно проводил положенные часы дежурства, оплачиваемые поставкам Союза работпрос. Ни раньше, ни после того в своей жизни я никогда не видел таких мощных защитных приспособлений, какие были приделаны к окнам, дверям и другим отверстиям в квартирах воспитателей в Куреже. Огромные крюки, толстые железные штанги, нарезные украинские прогоныча, российские полупудовые замки целыми гроздьями висели на рамах и наличниках. Справедливость требует, однако, отметить, что педагогический персонал Куреже вовсе не стремился обратить свои комнаты в одиночные камеры. Побуждаемые присущим человеку социальным инстинктом, педагоги старались собираться в бастионах небольшими коллективами, усложняя однообразную обстановку квартиры бутылками русской горькой и вытекающими отсюда закусками. В тесном таком и приятном общении, перемежая содержание бутылки педагогическими высказываниями и житейскими афоризмами, педагоги достигли, наконец, в глубокую ночь такого подъема чувств и личности, что стены бастионов становились уже тесными для них. Они выходили на свежий воздух и здесь предавались выяснению отношений между собой, нисколько не боясь воспитанников, собирающихся посмотреть на неожиданные и внеплановые коррективы к педагогическому процессу. Выяснение отношений сопровождалось, как обычно принято у русского человека, воспоминаниями о предках и вообще взаимными биографическими справками, а иногда увеличивалось такими же взаимными прикосновениями. Воспитанники, в общем, получали возможность приобщиться к опыту старшего поколения, что, как известно, составляет весьма существенный признак педагогического процесса. Лично я этих воспитателей не видел. Они не появлялись в курежских стенах с момента приезда передового сводного, и самое их увольнение имело характер символического действия. Даже их квартиры я воспринимал как символические знаки, ибо единственными атрибутами живых существ в этих квартирах оказались только десятки пустых бутылок. Бутылки я видел собственными глазами. Появился на территории Куреже только один Ложкин, о котором туземцы отзывались как о самом лучшем воспитателе. Шалопутин заставлял хрипеть старый колокол, а я бродил по клубу и вокруг него в ожидании общего собрания. Ложкин подошел ко мне. Жизнь за ним плохо ухаживала, и поэтому предстал он предо мною в довольно запутанном виде. Брючки на Ложкине узенькие и короткие, а вытертая толстовка явно преувеличена. В этом костюме Ложкин похож на одного морского зверя. Называется он, кажется... Впрочем, у Ложкина есть физиономия, одна из тех физиономий, на которых что-то написано, но прочитать ничего нельзя, как в письме, побывавшем под дождем. Очень возможно, что он носит усы и бороду, но вполне вероятно, что он просто давно не брился. У него скуластое лицо, но, может быть, это кажется от плохого воспитания. Его возраст между 25 и 40 годами, говорит басом, но, скорее всего, это не бас, а профессиональный ларингит. И в этот день, и в последующие, Ложкин буквально не отставал от меня. Надоел мне до изнеможения. Ходит за мной и говорит, и говорит. И говорит, говорит чаще тогда, когда я беседую с кем-нибудь другим, когда я его не слушаю и отвечаю не впопад. Страшно хочется схватить его за горло, немножко придавить и посадить на какой-нибудь скамейке, чтобы он чуточку помолчал. «Ребята здесь социально запущенные, кроме того, деморализованы, да, деморализованы. Вы обратите на это внимание, деморализованы. А почему? Я говорю, нужен педагогический подход. Профессор Соколянский совершенно прав, когда говорит, нужно обусловленное поведение. А как же может быть обусловленное поведение, если, извините, он крадет, и ему никто не препятствует? Соколянский Иван Афанасьевич, 1889-1960 годы жизни. Профессор, дефектолог, занимался вопросами сурдо- и тифлопедагогики, разработал систему обучения слепоглухонемых. «У меня к ним есть подход, и они всегда ко мне обращаются и уважают. Но все-таки я был 2 дня у тещи, заболела. Так вынули стекла и все решительно украли. Остался, как мать родила, в одной толстовке». «А почему?» — спрашивается. «Ну, бери у того, кто к тебе плохо относится». «Ну, зачем же ты берешь у того, кто к тебе хорошо относится?» «То же самое школа. Не ходят в школу. Говорят, отправьте нас на работу». «А как же ты будешь работать, если ты читать не умеешь?» «Не понимают, не понимают. Где же обусловленное поведение?» — спрашивается. «Почему же вы не завели здесь обусловленное поведение?» — спросил я у Ложкина. «Вот, вот», — обрадовался он, — «не завели? А почему, спрашивается? Разброд, полный разброд. Вот вы звоните, они не идут. Не хотят. Пошлите нас на работу, и все. И все. А на самом деле крадут, все крадут. И здесь, и на селе, и на дорогу даже выходят. Конечно, если бы педагогический подход, можно. Я говорил, нужен педагогический подход. Я соберу ребят. Поговорю с ними раз, другой, третий, понимаете? Заинтересую их и хорошо. Задачку скажу. В одном кармане на 7 копеек больше, чем в другом, а вместе 23 копейки сколько в каждом? Хитро, правда?» Ложкин лукаво скосил глаза. «Ну и что же?» — спросил я из вежливости. «Нет, а вот вы скажите, сколько?» «Чего сколько?» «Скажите, сколько в каждом кармане?» — приставал Ложкин. «Это... вы хотите, чтобы я сказал?» «Ну да. Скажите, сколько в каждом кармане?» «Послушайте, товарищ Ложкин», — возмутился я, — «вы где-нибудь учились?» Ложкин перекосился еще хитрее. «А как же? Только я больше самообразованием взял. Вся моя жизнь есть самообразование. А, конечно, в педагогических техникумах или там институтах не пришлось. И я вам скажу, у нас здесь были такие, которые с высшим образованием. Один даже окончил стенографический курс, а другой юрист. А вот дашь им такую задачку. Или вот 2 брата получили наследство». «Это что ж, этот самый стенограф написал там, на стене?» «Он написал, он. Все хотел стенографический кружок завести, но как его обокрали, он сказал, не хочу в такой некультуре работать. И кружка не завел, а нес только воспитательскую работу». В клубе возле печки висел кусок картона, и на нем было написано «Стенография. Путь к социализму». Ложкин еще долго о чем-то говорил, потом весьма незаметно испарился, и я помню только, что Волохов сказал сквозь зубы ему вдогонку в качестве последнего «прости» — «зануда». Наконец мы приблизились к клубу. Все мои горьковцы были уже там. Возле них вертелись несколько пацанов типа Зайченко, но вообще говоря, в клубе было пусто и даже холодно, несмотря на то, что на дворе стоял теплый солнечный день. Ложкин обрадовался. «Я ж говорил, говорил, а они все в городе. Они все на толкучке продают, все продают». «Черт бы вас побрал», — сказал я. «Что они могут продавать? Кажется, уже все продано». «Так они достают?» «Где?» «Как где? В городе. На одном базаре достанут, на другом продают. На вокзале тоже, ну и вообще. А есть такие, просят. Один все в дачных поездах ездит, поет. И знаете, так хорошо поет, просто прелестно. Жалобно так у него выходит». Нас обступили горьковцы. Глаза Волохова с тоской поглядывали на высокие пустые стены клуба. Кудлатый зеленый от злости с напряженными скулами что-то шептал. Митька смущенно презрительно улыбался. Один Миша Овчаренко был добродушно спокоен и продолжал что-то давно начатое. «Самое главное — пахать надо и сеять. Как же можно так, подумайте? Май же! Кони даром стоят, все стоит. И в спальнях никого нет, все в городе. — сказал Волохов и отчетливо крепко выругался, не стесняясь моего присутствия. «Пока не соберутся, не давать обедать», — предложил Кудлатый. «Нет», — сказал я. «Как нет?» — закричал Кудлатый. «Собственно говоря, чего нам здесь сидеть? На поле бурьян какой даже не вспахано. Что это такое? Они тут обеды себе устраивают. Дармоедам воля, значит, или как?» Ложкин перепугался. «Так как же вы сделаете? Если не дать обедать, думаешь, они будут работать? Они пойдут просто на село просить?» Волохов облизал сухие гневные губы, повел плечами, как в ознобе, и сказал: «Антон Семенович, пойдем к нам, поговорим». «А обед?» «Подождут, черт их не возьмет. Да они все равно в городе». В пионерской комнате, когда все расселись на скамьях, Волохов произнес такую речь. «Пахать надо. Сеять надо. А какого чертового дьявола сеять, когда у них ничего нет? Даже картошки нет. Черт с ними, мы и сами посеяли бы, так ничего нет. Потом эта гадость, всякая вонь. Если наши приедут, стыдно будет. Чистому человеку ступить некуда. А спальни, матрацы, кровати, подушки. А костюмы? Босиком все. А белье где? Посуда, посмотрите, ложки, ничего нет. С чего начинать? Надо с чего-нибудь начинать». Хлопцы смотрели на меня с горячим ожиданием, как будто я знал, с чего начинать. А мне нужно было только одно — собрать этих курежан, поговорить с ними, посмотреть им в глаза. Вот этим таким уже для меня привычным педагогическим осязанием ощутить их личности. Ведь у них должны быть личности, у курежан. Расползающаяся во все стороны угрюмо молчаливая их толпа меня удивляла, злила, но не пугала. Курежане не банда и не собрание протестантов. Это случайное соединение одичавших маленьких людей, у которых нет ничего общего, кроме территории двора и спален, и которые, почти не мешая друг другу, три раза в день набрасываются на котел, приготовляемый для них соцвосом. Меня беспокоили не столько курежские ребята, сколько бесчисленные детали чисто материальной работы, представлявшие такое ложное и неразборчивое месиво, что в нем могли затеряться и потонуть эти три сотни живых существ, все 300 курежан. По договору с Помдетом я должен был получить 20 тысяч рублей на приведение курежа в порядок, но и сейчас уже было видно, что эта сумма — сущие слезы в сравнении с наличной нуждой. Мои хлопцы были правы в своем списке отсутствующих вещей. Совершенно классическая нищета курежа обнаружилась полностью, когда Кудлатый приступил к приемке имущества. Заведующий напрасно беспокоился о том, что передаточный акт будет иметь недостойные подписи. Заведующий был просто нахал. Акт получался очень короткий. В мастерских были кое-какие станки, да в конюшне стояли обыкновенные восточноевропейские адры, а больше ничего не было. Ни инструмента, ни материалов, ни сельскохозяйственного инвентаря. В жалкой затопленной навозной жижей свинарне верещали полдюжины свиней. Хлопцы, глядя на них, не могли удержаться от хохота. Так мало напоминали наших англичан эти юркие пронырливые звери, тело которых устроено было просто. Большая голова на тоненьких ножках и маленький хвостик. В дальнем углу двора Кудлатый откопал плуг и обрадовался ему как родному. А Борону еще раньше обнаружили среди кладбищенских решеток какой-то специальной изгороди. В школе нашлись только отдельные ножки столов и стульев, да истерзанные остатки классных досок. Явление вполне естественное, ибо каждая зима имеет свой конец, и у всякого хозяина могут на весну остаться небольшие запасы топлива. Все нужно было покупать, делать, строить. Прежде всякого другого действия необходимо было построить уборные. В методике педагогического процесса об уборных ничего не говорится, и, вероятно, поэтому в куреже так легкомысленно обходились без этого полезного жизненного института. Нужно отдать справедливость курежанам, они восхитительно приспособились к безуборной жизни и, отбросив ложный стыд, добродушно рассаживались по всему двору, считая, что соблюдение принципа «недалеко ходить» во всяком случае есть достижение. Курежский монастырь был построен на горе, довольно круто обрывавшейся во все стороны. Только на южном обрыве не было стены, и здесь через пустую впадину бывшего пруда открывался вид на соломенные крыши села-подворки. Вид был во всех отношениях сносный. Приличный украинский вид, способный защемить сердце любому лирику, воспитанному на созвучиях «маты», «хаты», «девчата», с прибавлением небольшой дозы ставка и вишневого садка. Став – ставок, украинский – пруд. Наслаждаясь таким хорошим видом, курежане платили подворчанам черной неблагодарностью, подставляя их взором только шеренги сидящих над обрывом туземцев, увлеченных последним притворением миллионов ассигнованных по сметам соцвосов продукт, из которого уже ничего больше нельзя сделать. Подворский обрыв, впрочем, не пользовался исключительным вниманием курежских пищеварительных аппаратов. Последние следы соцвосовских миллионов были почти равномерно распределены по всей монастырской территории, скопляясь особенно в тех местах, где скоплялся и религиозный дурман. Вокруг Центрального собора и под горой с западной стороны вокруг часовенки над чудотворным ключом, у которого в старое время употребляли святую воду не только нищие, но и харьковские купцы, и харьковские губернаторы. Мои хлопцы очень страдали в области затронутой проблемы. Миша Овчаренко достигал максимума серьезности и убедительности, когда жаловался: «Что же это в самом деле? Как же нам? В Харьков ездить чи как? Так на чем ездить?» Поэтому уже в конце нашего совещания в дверях пионерской комнаты стояли два подворских плотника, и старший из них солдатского вида человек в хаковой фуражке с готовностью поддерживал мои предначертания. «Конечно. Как же это можно? Раз человек кушает, он же не может так? А насчет досок, тут на Рыжове склад. Вы не стесняйтесь, меня здесь все знают. Давайте назначенную сумму, сделаем такую постройку. И у монахов такой не было. Если, конечно, дешево желаете, шелевка пойдет, или, допустим, лапша, легкое будет строение. А в случае вашего желания советую 1,5 дюйма или 2-дюймовку взять. Тогда выйдет вроде как лучше и для здоровья удобнее. Ветер тебе не задует, и зимой затышек, и летом жара не потрескает». Кажется, первый раз в жизни я испытывал настоящее умиление, взирая на этого прекрасного человека, строителя и организатора зимы и лета, Ветров и Затышка. И фамилия у него была приятная — Боровой. Я дал ему стопку кредиток и еще раз порадовался, слушая, как он сочно внушал своему помощнику, сдобному румяному парню: «Так я пойду, Ваня, за лесом пойду, а ты начинай. Сбегай за лопаткой и мою забери. И начинай. Пока все, да то, а людям сделаем строение. А кто-нибудь нам покажет, где и как». Киргизов и Кудлаты, улыбаясь, отправились показывать, а Боровой запеленал деньги в некую тряпочку и еще раз морально поддержал меня: «Сделаем, товарищ заведующий, будьте в надежде». Я и был в надежде. На душе стало удобнее. Мы стряхнули с себя неповоротливую дохлую подготовительную стадию и приступили к педагогической работе в Куреже. Мой мозг стал работать точнее и спокойнее. Прежде всего, он отстукал неожиданную для меня формулировку. «Очевидно, мы начинаем с организации бытия». Черт возьми, а ведь Карл Маркс даже для Куреже подходящий философ. Правильно. Начнем с бытия. Карл Маркс, 1818-1883 годы жизни. Основоположник последовательно научного мировоззрения, диалектического и исторического материализма, пролетарской политэкономии и научного социализма. И действительно, вторым вопросом, который мы удовлетворительно разрешили на этот вечер, был вопрос, тоже относящийся к бытию – тарелки и ложки. В сводчатой полутемной трапезной, на стенах которой выглядывали из-за штукатурки черные серьезные глаза святителей Богородиц и кое-где торчали их благословляющие персты, были столы и скамьи, но всяческая посуда давно исчезла, и как устраивались воспитанники в спальнях в Куреже, можно только воображать. Они просто ели из кастрюль, пользуясь какими-нибудь черпалками по очереди. Волохов после получасовых хлопот и дипломатических шагов в конюшне усадил на старенькую линейку Евгеньева и отправил его в город с поручением купить 400 пар тарелок и столько же деревянных ложек. Евгеньев был старый харьковец, и мы были уверены, что он с этим трудным делом справится. На выезде из ворот линейка Евгеньева была встречена восторженными кликами, объятиями и рукопожатиями целой толпы. Хлопцы нюхом почувствовали приток знакомого радостного ветра и выскочили к воротам. Выскочил за ними и я, и моментально попал в лапы Карабанова, который с недавних пор усвоил привычку показывать на моей грудной клетке свою силу. Седьмой сводный отряд под командой Задорова прибыл в полном составе, и в моем сознании толпа таинственных опасных курежан вдруг обратилась в мелкую пустяшную задачку, которой отказал бы в уважении даже Ложкин. Это большое удовольствие в трудную неразборчивую минуту встретить всех своих рабфаковцев и основательного тяжелого Буруна, и Семена Карабанова, на горячей черной страсти которого так приятно было различать тонкий орнамент, накладываемый наукой, и Антона Братченко, у которого и теперь широкая душа умела вместиться в узких рамках ветеринарного дела, и радостно благородного Матвея Белухина, и серьезного Осадчего, пропитанного сталью, и Вершнего, интеллигента и искателя истины, и черноукую умницу Марусю Левченко, и Настю Начевную, и сына иркутского губернатора Георгиевского, и Шнайдера, и Крайника, и Голоса, и, наконец, моего любимца и крестника, командира седьмого сводного Александра Задорова. Старшие в седьмом сводном отряде уже заканчивали рабфак, на их лицах заметнее были новые движения мускулов, прямее брови и сложнее выражение взгляда. И у нас не было сомнений, что и в вузе дела пойдут хорошо. Впрочем, для нас они были больше колонистами, чем студентами. И сейчас нам было некогда долго заниматься счетом их учебных успехов. После первых приветствий мы снова засели в пионерской комнате. Карабанов залез за стол, поплотнее уселся на стуле и сказал: «Мы знаем, Антон Семенович, тут дело ясное. Абу славы дубуты, абу дома небуты. Ось мы и приехали». Мы рассказали рабфаковцам о нашем первом сегодняшнем дне. Рабфаковцы нахмурились, беспокойно оглянулись, заскрипели стульями. Задоров задумчиво посмотрел в окно и прищурился: «Да нет, силы сейчас нельзя. Много очень». Бурун повел пудовыми плечами и улыбнулся. «Понимаешь, Сашка, немного. Много-то плевать. Немного, а черт его знает, взять не за что. Много, ты говоришь, а где они? Где? За кого ты ухватишься? Надо их как-нибудь той в кучу собрать. А как ты их соберешь?» Как-то так случилось, что все наши мысли сосредоточились на одном вопросе, как собрать в кучу. Вошла Гуляева, послушала наши разговоры, улыбкой ответила на подозрительный взгляд Карабанова и сказала: «Всех ни за что не соберете. Ни за что». «А ось побачим», — рассердился Семен. «Как это ни за что? Соберем. Пускай не 280, так 180 придут. Там будет видно. Чего тут сидеть?» Выработали такой план действия. Сейчас дать обед. Курежане как следует проголодались, все в спальнях ожидают обеда. Черт с ними, пускай лопают. А во время обеда всем пойти по спальням и агитнуть. Надо им сказать, сволочам, приходите на собрание, люди вы или что. Приходите. Для вас же, гады, интересно, у вас новая жизнь начинается, а вы как мокрицы разлазитесь. А если кто будет налазить, заедаться с ним не надо. А лучше так сказать: «Ты здесь, герой, возле кастрюли с борщом. Приходи на собрание и говори, что хочешь, вот и все». А после обеда позвонить на собрание. У дверей кухни сидели несколько десятков курежан, ожидавших раздачи обеда. Мишка Овчаренко стоял в дверях и поучал того самого рыжего, который вчера интересовался моей фамилией: «Если кто не работает, так ему никакой пищи не полагается. А ты мне толкуешь, полагается». «Ничего тебе не полагается, понимаешь, друг? Ты это должен хорошенько понять, если ты человек с умом». И на их лицах заметнее были новые движения мускулов, прямее брови и сложнее выражение взгляда. «Я, может, тебе и выдам, так это будет, милый мой, по моему доброму желанию. Потому что ты не заработал, понимаешь, дружок? Каждый человек должен заработать. А ты, милый мой, дармоед, и тебе ничего не полагается. Могу подать милостыню, и все». Рыжий смотрел на Мишку глазом обиженного зверя. Другой глаз не смотрел. И вообще, со вчерашнего дня на физиономии Рыжего произошли большие изменения. Некоторые детали этого лица значительно увеличились в объеме и приобрели синеватый оттенок. Верхняя губа и правая щека измазаны были кровью. Последние признаки давали мне право обратиться к Мишке Овчаренко с серьезным вопросом: «Это что такое? Кто его разукрасил?» Но Мишка солидно улыбнулся и усомнился в правильной постановке вопроса. «С какой стати вы меня спрашиваете, Антон Семенович? Не моя эта морда, а этого самого Ховраха? А я свое дело делаю. Про свое дело могу вам дать подробный доклад, как нашему заведующему. Волохов сказал, стою дверей и никаких хождений на кухню. Я стал и стою. Или я за ним гонялся, или я ходил к нему в спальню, или приставал к нему. Пускай сам Ховрах и скажет. Они лазят здесь без дела. Может, он на что-нибудь напоролся с дуру?» Ховрах вдруг захныкал, замотал на Мишку головой и высказал свою точку зрения. «Хорошо. Голодом морить будете, хорошо. Ты имеешь право бить по морде? Ты меня не знаешь? Хорошо, ты меня узнаешь». В то время еще не были разработаны положения об агрессоре, и случай не так легко поддавался моему суду. Речь идет о предложенном СССР положении об агрессоре Женевской конференции о разоружении 6 февраля 1933 года. Я вспомнил одно событие, взволновавшее Европу в начале XIX века, которое сильно походило на инцидент возле дверей кухни в Куреже в первой половине XX века. Вековое расстояние – признак несущественный. Известный законодатель морали Наполеон, тогда еще даже не император, почувствовал, что ему мешает работать и творить принц Ангиенский, какой-то там потомок какого-то венценосца. Принц проживал в нескольких часах езды от французской границы на территории Германии. Дело было разрешено очень просто. Военный отряд французов перешел через границу, захватил принца, организовал немедленно военный суд, и принц не успел проснуться, как уже был расстрелян с отданием воинских почестей и прочими украшениями. Кто его знает, как к этому событию отнесся Наполеон в то время? Но не скоро после события, будучи уже в доме отдыха на острове Святой Елены, Наполеон, обсудив все происшествие, в общем и целом пришел к такому заключению. Это могло быть преступлением, но это не было ошибкой. Сравнив эти два случая, я отметил, что если сам Наполеон мог отделаться от неприятности только при помощи сомнительного афоризма, то для меня положение является гораздо более затруднительным. Поэтому я осторожно повел среднюю линию, которая всегда отличается тем, что человек задает вопросы, а отвечать должны другие. «Какое же ты имел право бить его?» Продолжая улыбаться, Миша протянул мне финку. «Видите, это финка. Где я ее взял? Я, может, украл ее у Ховраха?» «Здесь разговоры были большие. Волохов сказал, на кухню никого. Я с этого места не сходил, а он с финкой пришел и говорит, пусти. Я, конечно, не пускаю, Антон Семенович, а он обратно пусти и лезет. Ну, я его толкнул. Полегоньку так вежливо толкнул. А он, дурак такой, размахивает и размахивает финкой. Он думает, понимаете, что если он с финкой, так я должен его пустить. Он не может того сообразить, какой есть порядок. Все равно, как остолоп. Все-таки ты его избил. Вот, до крови. Твои кулаки?» «Зачем я буду бить? До крови. Посудите сами, Антон Семенович. Я здесь стою, как приказал Волохов, и исполняю свою обязанность. Что, я за ним гонялся или как? Притащил его сюда и давай бить, что ли?» «Говори, это твои кулаки? Расквасили вот». Мишка посмотрел на свои кулаки, каждый из которых представлял собой идеальную иллюстрацию к христианской морали, и растерянно смутился. «Кулаки, конечно, мои, куда я их дену? Только я с места не сходил. Как сказал Волохов, так я и стоял на месте. А он, конечно, размахивал тут, как остолоп». «А ты не размахивал?» «А кто мне может запретить размахивать? Если я стою на посту, могу я как-нибудь ногу переставить или, скажем, мне рука не нужна на этой стороне? Могу я на другую сторону как-нибудь повернуть? А он наперся, кто ему виноват? Ты, Ховрах, должен разбираться, где ты ходишь. Скажем, идет поезд. Видишь ты, что поезд идет, стань в сторонку и смотри. А если ты будешь на пути с финкой своей, так, конечно, поезду некогда сворачивать. От тебя останется лужа, и все. Или если машина работает, ты должен осторожно подходить, ты же не маленький. Миша все это пояснял Хавраху голосом добрым, даже немного разнеженным, убедительно и толково жестикулируя правой рукой, показывая, как может идти поезд и где в это время должен стоять Хаврах. Хаврах слушал его молчаливо пристально. Кровь на его щеках начинала уже присыхать под майскими лучами солнца. Группа рабфаковцев серьезно слушала речи Миши Овчаренко, отдавая должное Мишиной трудной позиции и скромной мудрости его положений. За время нашего разговора прибавилось курежан. По их лицам я видел, как они очарованы строгими силлогизмами Миши, которые в их глазах тем более были уместны, что принадлежали победителю. Я с удовольствием заметил, что умею кое-что прочитать на лицах моих новых воспитанников. Меня в особенности заинтересовали еле уловимые знаки злорадства, которые, как знаки истертой телеграммы, начинали мелькать в слоях грязи и размазанных борщей. Только на мордочке Вани Зайченко, стоявшего впереди своей компании, злая радость была написана открыто большими яркими буквами, как на праздничном лозунге. Ваня заложил руки за пояс штанишек, расставил босые ноги и с острым смеющимся вниманием рассматривал лицо Хавраха. Вдруг он затоптался на месте и даже не сказал, а пропел, откидывая назад мальчишескую стройную талию: «Хаврах! Выходит, тебе не нравится, когда дают по морде? Не нравится, правда?» «Молчи ты, козявка», — хмуро без выражения сказал Хаврах. «Ха, не нравится!» — Ваня показал на Хавраха пальцем. «Набили морду, и все!» Хаврах бросился к Зайченко, но Карабанов успел положить руку на его плечо, и плечо Хавраха осело далеко к низу, перекашивая всю его городскую в пиджаке фигуру. Ваня, впрочем, не испугался. Он только ближе подвинулся к Мише Овчаренко, даже прислонился к нему. Хаврах оглянулся на Семена, перекосил рот, вырвался. Семен добродушно улыбнулся. Неприятные светлые глаза Хавраха заходили по кругу и снова натолкнулись на прежний внимательный и веселый глаз Вани. Очевидно, Хаврах запутался. Неудачи и одиночество, и только что засохшая на щеке кровь, и только что произнесенные сентенции Миши, и улыбка Карабанова требовали некоторого времени на анализ, и поэтому тем труднее было для него оторваться от ненавистного ничтожества Вани и потушить свой такой привычно непобедимый, такой уничтожающий наглый упор. Но Ваня встретил этот упор всесильной миной сарказма. «Какой ты ужасно страшный! Я сегодня спать не буду! Перепугался, и все! И все!» В рукописи было иначе. Но Ваня помог ему это сделать. Он поднял глаза к Мише и попросил просто, невинно играя прелестными трелями мальчишеского дисканта: «Миша, мы тебя очень просим, дай ему по морде. У тебя это очень хорошо выходит». И горьковцы, и курежане громко засмеялись. Хаврах зашипел «Сволочь!» и приготовился к какому-то особенного пошиба блатному прыжку. Я сказал: «Хаврах!» «Ну что?» — спросил он через плечо. «Подойди ко мне». Он не спешил выполнить мое приказание, рассматривая мои сапоги и по обыкновению роясь в карманах. К железному холодку моей воли я прибавил немного углерода. «Подойди ближе, тебе говорю!» Вокруг нас все затихли, и только Петька Маликов под рукой у меня где-то испуганно шепнул: «Ого!» Хаврах двинулся ко мне, надувая губы и стараясь смутить меня пристальным взглядом. В двух шагах он остановился и зашатал ногою, как вчера. «Стань смирно!» «Как это смирно еще?» Пробурчал Хаврах, однако вытянулся и руки вытащил из карманов, но правую кокетливо положил на бедро, расставив впереди пальцы. Карабанов снял эту руку с бедра. «Детка, если сказано смирно, так гопака танцевать не будешь. Голову выше!» Хаврах сдвинул брови, но я видел, что он уже готов. Я сказал: «Ты теперь горьковец. Ты должен уважать дисциплину и товарищей. Насильничать над младшими ты больше не будешь, правда?» Хаврах деловито захлопал веками и улыбнулся каким-то миниатюрным мускульным хвостиком нижней губы. В моем вопросе, правда, было больше угрозы, чем нежности. Я чувствовал, что Хаврах на этом обстоятельстве уже поставил аккуратное нотабене. Он коротко ответил: «Можно». «Не можно, а есть, черт возьми!» — зазвенел мажорный тенор Белухина. Матвей без церемонии за плечи повернул Хавраха к себе, хлопнул с двух сторон по его опущенным рукам, точно и ловко вскинул руку в салюте и отчеканил: «Есть, не насильничать над младшими, повтори». Хаврах добродушно растянул рот. «Да чего вы, хлопцы, на меня взъелись?» Уже совершенно по-приятельски сказал Хаврах, оглядываясь. «Что я такое и сделал? Ничего такого не и сделал. Это он меня в рыло двинул, факт. Так я же ничего». Курежане, захваченные до краев всем происходящим, придвинулись ближе. Карабанов обнял Хавраха за плечи и произнес горячо: «Друг, дорогой мой, ты же умный человек. Мишка стоит на посту, он же защищает не свои интересы, а общие. Вот пойдем на те дубки, я тебе растолкую». Окруженные венчиком любителей этических проблем, они удаляются на дубки. Волохов дал приказ выдавать обед. Давно торчащая за спиной Мишки усатая голова повара в белом колпаке дружески закивала Волохову и скрылась. Ваня Зайченко усиленно задергал всю свою компанию за рукава и зашептал с силой: «Понимаете, белую шапку надел! Как это надо понимать? Тимка, ты сообрази!» Тимка краснея опустил глаза и сказал: «Это его собственный колпак, я знаю». В 5 часов состоялось общее собрание. Либо агитация рабфаковцев помогла, либо интерес курежан к нам начал разгораться, либо от чего другого. Но курежане собрались в клуб довольно полно. А когда Волохов поставил в дверях Мишу Овчаренко и Осадчий с Шалопутиным стали переписывать присутствующих, начиная необходимый в педагогическом деле учет объектов воспитания, в двери заломились запоздавшие и спрашивали с тревогой: «А кто не записался, дадут ужин?» Я подумал: «Ага, дорогие товарищи, бытие ваше трещит, и вы испугались? Очень хорошо». Бывший церковный зал на силу вместил эту массу человеческой руды. С алтарного возвышения я всматривался в груды беспризорщины, поражался их объемом и их мизерной выразительностью. В редких точках толпы выделялись интересные живые лица, слышались человеческие слова и открытый детский смех. Девочки жались к задней печке, и среди них царило испуганное молчание. В черновато-грязном море клифтов, всклокоченных причесок и ржавых запахов, мертвыми круглыми пятнами стояли лица, безучастные, первобытные, с открытыми ртами, с шероховатыми взглядами, с мускулами, сделанными из пакли. Я коротко рассказал о колонии Горького, о ее жизни и работе. Коротко описал наши задачи: чистота, работа, учеба, новая жизнь, новое человеческое счастье. Коротко обратился к их человеческой пролетарской чести, ведь они живут в счастливой стране, где нет панов и капиталистов, где человек может на свободе расти и развиваться в радостном труде. Я скоро устал, не поддержанный живым вниманием слушателей. Было похоже, как если бы я обращался к шкафам, бочкам, ящикам. Я объявил, что воспитанники должны организоваться по отрядам, в каждом отряде 20 человек, просил назвать 14 фамилий для назначения командирами. Они молчали. Я просил задавать вопросы. Они тоже молчали. На возвышение вышел Кудлатый и сказал: «Собственно говоря, как вам не стыдно? Вы хлеб лопаете, и картошку лопаете, и борщ. А кто это обязан для вас делать? Кто обязан? А я вам завтра, если не дам обедать, как тогда?» И на этот вопрос никто ничего не ответил. Вообще народ безмолвствовал. Заключительные слова драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов», 1825 год. Кудлатый рассердился: «Тогда я предлагаю с завтрашнего дня работать по 6 часов. Надо же сеять, черт бы вас побрал! Будете работать?» Кто-то один крикнул из далекого угла: «Будем!» Вся толпа не спеша оглянулась на голос и снова выпрямила линии тусклых физиономий. Я глянул на Задорова. Он засмеялся в ответ на мое смущение и положил руку на мое плечо. «Ничего, Антон Семенович, это пройдет».